Кулик получил еще одно распоряжение Сталина, переданное Шапошниковым. Керчь не сдавать. Кулик, разговаривая по прямому проводу с генерал-майором Вечным из генерального штаба, так охарактеризовал обстановку и свои намерения. Состояние 51-й армии настолько тяжелое, что можно считать максимум на 40% боеспособной одну 106-ю стрелковую дивизию. Остальные дивизии имеют в своем составе по 300 штыков, не более. Сейчас идут бои на южной окраине города. Противник вклинился в район Митридат. Сегодня поставил задачу удерживать еще одни сутки, но до темноты вывести основную массу артиллерии, в ночь на 16-е отвести остальные части. Мной на месте оценена обстановка и принято решение согласно личного указания товарища Сталина по телефону при отъезде в 51-ю армию не дать противнику переправиться на Северный Кавказ. Сделаю отступление. Когда Кулика после катастрофы вызвали для объяснений в Москву, его утверждение об указании Сталина не дать противнику переправиться на Северный Кавказ вызвало гневную тираду Верховного. Не допустить на Кавказ путем удержания Керчи, а не с помощью ее сдачи. Но продолжу изложение сообщения Кулика в генеральный штаб. Сейчас 12-я стрелковая бригада, вооруженная мной за счет разоружения в районе Краснодара крымских вузов, военных учебных заведений и запасных частей, выброшена на северный отрог Таманского полуострова и занимает оборону по западному склону этого отрога. Два полка 302-й стрелковой дивизии занимают оборону на южном отроге Таманского полуострова. Все действия Кулика по обороне Керчи будут квалифицированы как преступные. Сталин не простит Кулику сдачи Керчи, поскольку, по его мнению, он не использовал все имеющиеся возможности для удержания города. Еще раз вернусь к сообщению Кулика, где говорилось. Сейчас есть только одна пристань у завода Бойкова, которая позволяет грузить артиллерию, а на пристани Еникале можно грузить только живую силу. Вот вкратце обстановка и состояние армии. Еще одна деталь. Сейчас ловим в Анапе, Новороссийске, Крымской и Краснодаре дезертиров 51-й армии, которые исчисляются тысячами. Конечно, трудно рассчитывать на успех, если в дивизиях по 300 штыков, не более, а дезертиры исчисляются тысячами. В архивных документах нет следов официального разрешения ставки оставить Керченский полуостров. В Москве, правда, понимали, что в создавшихся условиях организованная эвакуация — единственный оставшийся шанс. Сдача Керчи была логическим концом неудачного ведения боевых действий в Крыму. Опыт героической обороны Севастополя руководство 51-й армии использовало плохо. После сдачи Керчи положение Севастопольского района обороны стало еще более трудным. Выслушав доклад начальника генштаба о катастрофе в Крыму, Сталин пришел в ярость. Козлом отпущения на этот раз он сделал Кулика. Керчь стала началом заката его карьеры. 16 февраля 1942 года он предстал перед специальным присутствием Верховного суда СССР. В марте был понижен в воинском звании до генерал-майора. Около полугода после этого Кулик командовал 4-й гвардейской армией, а затем был назначен заместителем начальника главного управления формирования и укомплектования войск Наркомата обороны. Но поражение на фронте Сталин ему не простил. Сталин сам вознес Григория Ивановича Кулика на большие высоты военной иерархии, хотя тот, как можно судить, не обладал ни большим умом, ни высокой профессиональной компетентностью.